Святополк же окаянный и злой убил Святослава, послав к нему к горе Угорской, когда тот бежал в Угры. И стал Святополк думать: перебью всех своих братьев и стану один владеть русскую землею. Так думал он в гордости своей, не зная, что Бог дает власть кому хочет, ибо поставляет Цезаря и князя Всевышний тому, кому захочет дать. Если же какая-нибудь страна станет угодной Богу, то ставит ей Бог Цезаря или князя праведного, любящего справедливость и закон, и дарует властителя и судью, судящего суд. Ибо если князья справедливы в стране, то много согрешений прощается стране той. Если же злы и лживы, то еще большее зло насылает Бог на страну ту, потому что князь — глава земли. Ибо так сказал Исаия. Цитируется книга пророка Исаии, входящая в Библию. Согрешили от головы и до ног, то есть от цесаря и до простых людей. Горе городу тому, в котором князь юн, любящий пить вино под звуки гусли вместе с молодыми советниками. Таких князей дает Бог за грехи, а старых и мудрых отнимает. Как сказал Исаия: отнимет Господь у Иерусалима крепкого исполина и храброго мужа, и судью, и пророка, и смиренного старца, и дивного советника, и мудрого художника, и разумного, живущего по закону, и дам им юношу князя, и обидчика поставлю обладать ими. Святополк же окаянный стал княжить в Киеве. Созвав людей, стал он им давать, кому плащи, а другим деньгами, и роздал много богатств. Ярослав же не знал еще об отцовской смерти, и было у него множество варягов, и творили они насилие новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и перебили варягов во дворе Парамоньем. И разгневался Ярослав, и пошел в село Ракому, сел там во дворе. Ракому — село Ярослава под Новгородом. И послал к новгородцам сказать: «Мне уж тех не воскресить». И призвал к себе лучших мужей, которые перебили варягов, и, обманув их, перебил в свой черед. В ту же ночь пришла ему весть из Киева, от сестры его, Предславы: отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а на Глеба послал, берегись его очень. Услышав это, печален был Ярослав и об отце, и о братьях, и о дружине. На другой день, собрав остаток новгородцев, сказал Ярослав: «О, милая моя дружина, которую я вчера перебил, а сегодня она оказалась нужна!» Утер слезы и обратился к ним навече: «Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве и убивает братьев своих». И сказали новгородцы: «Хотя князь и иссечены, братья наши, можем за тебя бороться». И собрал Ярослав 1000 варягов, а других воинов 40 000, и пошел на Святополка, призвав Бога в свидетели своей правды и сказав: «Не я начал избивать братьев моих, но он, да будет Бог мстителем за кровь братьев моих, потому что без вины пролил он праведную кровь Бориса и Глеба. Пожалуй, и со мной тоже сделает. Рассуди меня, Господи, по правде, да прекратятся злодеяния грешного». И пошел на Святополка. Иные и, видимо, более правильные сведения Ярослав Собра вои 4000. Варяг бяше 1000, а новгородцев 3000. Услышав же, что Ярослав идет, Святополк собрал бесчисленное количество воинов русских и печенегов и вышел против него к Любичу на тот берег Днепра, а Ярослав был на этом. Любич — город на левом берегу Днепра, западнее Чернигова. Начало княжения Ярослава в Киеве. В год 1016 пришел Ярослав на Святополка, и стали по обе стороны Днепра, и не решались ни эти на тех, ни те на этих. И стояли так 3 месяца друг против друга. И стал воевода Святополка, разъезжая по берегу, укорять новгородцев, говоря: «Что пришли с хромцом этим? Вы ведь плотники, поставим вас хоромы наши рубить». Слыша это, сказали новгородцы Ярославу, что завтра мы переправимся к нему. Если кто не пойдет с нами, сами ударим на него. Наступили уже заморозки. Святополк стоял между 2 озерами и всю ночь пил с дружиною своей. Ярослав же, с утра, исполчив дружину свою на рассвете, переправился и, высадившись на берег, оттолкнули ладьи от берега и пошли против неприятелей, и сошлись в схватке. Была сеча жестокая, и не могли из-за озера печенеги помочь. И прижали Святополка с дружиною к озеру, и вступили на лед, и подломился под ними лед, и стал одолевать Ярослав. Видев же это, Святополк побежал и одолел Ярослав. Святополк же бежал в Польшу, а Ярослав сел в Киеве на столе отцовском и дедовском, и было тогда Ярославу 28 лет. В год 1017 Ярослав пошел в Киев, и погорели церкви. В год 1018 пришел Болеслав на Ярослава со Святополком и с поляками. Святополк был женат на дочери Болеслава и находился с ним в дружественных отношениях. По сведениям саксонского хрониста Титмара Мерзебургского, 975-1018 годы, Святополк еще при жизни Владимира готовил против него заговор с помощью Болеслава. Ярослав же, собрав Руси, варягов и славян, пошел против Болеслава и Святополка и пришел к Волыню, и стали они по обеим сторонам реки Буга. И был у Ярослава кормилец и воевода именем Буда, и стал он укорять Болеслава, говоря: «Проткнем тебе колом брюхо твое толстое», ибо был Болеслав велик и тяжек, так что и на коне не мог сидеть, но зато был умен. И сказал Болеслав дружине своей: «Если вас не оскорбляет попрек этот, то погибну один». Сев на коня, въехал он в реку, а за ним воины его. Ярослав же не успел исполчиться, и победил Болеслав Ярослава. И убежал Ярослав с 4 мужами в Новгород. Болеслав же вступил в Киев со Святополком и сказал Болеслав: «Разведите дружину мою по городам на покорм». И было так. Ярослав же, прибежав в Новгород, хотел бежать за море, но посадник Константин, сын Добрыни, с новгородцами рассек ладьи Ярославовы, говоря: «Хотим и еще биться с Болеславом и со Святополком». Стали собирать деньги. От мужа по 4 куны, от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен. И привели варягов, и дали им деньги, и собрал Ярослав воинов много. Когда же Болеслав сидел в Киеве, окаянный Святополк сказал: «Сколько есть поляков по городам избивайте их, и перебили поляков. Болеслав же побежал из Киева, забрав богатство и бояр Ярославовых, и сестер его, а Настаса, попа Десятинной церкви, приставил к этим богатствам, ибо обманом вкрался ему в доверие, и множество людей увел с собою, и города червенские забрал себе, и пришел в свою землю, Святополк же стал княжить в Киеве. И пошел Ярослав на Святополка, и бежал Святополк к печенегам.